Глава 16. Перезагрузка в лесу. Что может быть скучнее? Где-то там погромыхало, по округе разошелся запах кисляка, разгоняя редких зараженных и зверей. Благодаря дару своего тела я научился их различать. Насколько велик новорожденный кластер, я не видел, только ближайшие границы. Вот к ним-то и направился. Попавшийся ручей заставил промочить ноги, что во благо. На месте перестрелки я сильно накровил, а топтун — тварюшка упорная, так что прошел по воде метров 100 и только потом выскочил на другую сторону. Прежде чем бежать дальше, напился холодной воды, наполнил одну из фляжек — лишним не будет. Лес сменился на липово-дубовый, что сказалось на настроении. С детства любил запах цвета липы. А дубы так вообще считаются мужскими деревьями, что тоже придавало своей атмосферы. Уже не хотелось никуда бежать. Может, сесть, отдохнуть? Да хотя бы на той скамье у деревенского дома, окруженного пчелиными ульями. Я встал как вкопанный. А почему я его раньше не заметил? Домик с резными окнами очень даже бросался в глаза. Без сильных иммунных тут не обошлось, решил я, продумывая маневр обхода. Была надежда, что еще не поздно. Скрипнули несмазанные петли, из домика вышел человек в шляпе с сеткой и направился к ближайшему улью. Поздно. Человек на меня не смотрел, но явно видел. Не спеша подошел к пчелиному домику, снял крышку и вынул одну из ячеек. Потревоженные насекомые засуетились, зажужжали, собираясь в кучку. «Не махай руками и не бегай, иначе покусают», — предупредил человек, не глядя на меня. «Я и не собирался», — а сказал другое. «Люблю липовый, самый вкусный». «Проходи в дом, путник. Отдохнешь, поговорим». Я кивнул, направляя стопы к двери. «Бывают в жизни предложения, от которых невозможно отказаться, как ни крути». Светло и уютно. Деревенская дровяная печь, срубленный из досок стол с накрахмаленной скатертью и такие же грубые стулья. Пахло чем-то мясным, даже слюнки потекли. Я скинул рюкзак и поискал глазами санузел. Тот быстро нашелся. Деревенский умывальник с ведром на полу. Вымыл руки, освежил лицо. «Присаживайся». Хозяин уже вернулся. Седина в голове, простые очки в роговой оправе. Он создавал впечатление обычного дачника. Я устроился на стуле, а хозяин достал из печи котелок. «Картошечка с мясом», — выдало обоняние. Разложив еду по тарелкам, он поставил блюдце с заранее нарезанной зеленью, бутылку с мутной жидкостью и два стакана. Разлил, запахло медом. «Свой рецепт. Давно готовлю», — похвастался хозяин, подняв посуду. «Давай выпьем, Артур». И, не чокаясь, махнул до дна. Я пребывал в легком ступоре. Ведь понимал, что человек непрост. Но чтобы так... «Пей, ешь, потом поговорим», — он показал пример. Не стал спорить. После мягкой огненной жидкости, на спаранах, кстати, горячей, да еще и с зеленью, пошло на ура. «Хорошо, что ты вернулся, Артур. Неужто сам понял? За собой прибираться надо. А то натворил делов и был таков», — по-отечески усмехнулся. «Так я сам, что ли, вернулся?» — подумал я. Подумал, а что на это сказать, не знал. «Без твоего на то желания ничего не происходит. Когда-то давно ты сделал выбор и остался свободным человеком. Это было твое желание», — хозяин поучительно поднял палец. А я сидел с открытым ртом. «Ты хотел вернуться из мира грез и вернулся. Опять желание». Меня интересовало другое. Что я натворил? Где накосячил? Вместо того, чтобы объяснить этот... Как его назвать? Меня ругает. «Время. Всему свое время. Не спеши. А главное, оставайся самим собой. И тебе расскажут. Гектор расскажет». «А...» — я хотел было спросить. «Ляг, Артур, отдохни. Утро вечера мудренее». Я и лег. Да так удачно, что не заметил, как оказался на лавке. «Утро. Вечер. Спать». «Интересный чел. Все обо мне знает», Говорит загадками, словно мысли слышит. Динозавр, не иначе. Обдумывая это, я проснулся. Глаза открывать не спешил, больно уж сон глубокий. Выходить не хотелось. Сладко потянулся. В голове созрел план поваляться еще часик. Но руки уперлись во что-то твердое, шершавое. Глаза открылись самопроизвольно и тут же захлопнулись от ослепляющего света. Очень уж ярко для утреннего солнышка. И трава в ушах щекочет. Сон как рукой сняло. Я подскочил. Дубы, липы — все то же самое. Вот только ни дома, ни ульев. Но динозавр. Ну, подставил. Я осмотрелся, не вставая. И так засветился. Листва шуршит, кузнечики стрекочут. Тихо, в общем. Прислушивался к ощущениям. Тело аж звенело от трезвой свежести, и каждая клетка в моем организме докладывала о том же. Рюкзак и оружие — все лежало аккуратной кучкой. Прекрасно! И что это было? Сон? Нет, таких снов не бывает. Просто кто-то из давно живущих решил со мной познакомиться и чем-то озадачить. История не новая. Ищи теперь этого Гектора. Стоп, почему я вообще о нем думаю? Постарался выкинуть его из головы, а получилось, как в той шутке. Что бы ни произошло, не думай о белой обезьяне. Ну и ладно, пусть себе ходит рядышком. Мне есть чем заняться. Для начала я присмотрелся ушами. Далеко, практически на пороге слышимости, раздавался знакомый топот. Топтун все же пошел за мной. Позднее придется с ним разбираться. Это было на востоке. А что на западе? Показалось, что уши потянулись в ту сторону. Я даже потрогал их в сомнениях. Все в норме. В нужном мне направлении тихо. Быстро умял банку тушенки, глотнул из фляжки и завис, причмокивая. То самое пойло на меду. Спасибо, дядя, кем бы ты ни был, зачетный живчик. Про рану я и думать забыл. Липы уступили место березам, затем опять пошли сосны, а я все шел и шел, временами переходя на легкую трусцу. Километров через 7-8 мой слух уловил звуки стрельбы, и вовсе не в лесу. Эхо отражалось от высоких зданий. Битые окна, разгромленные первые этажи. Шахид-мобиль местного пошиба уходил от стаи, отстреливаясь скупыми очередями. «Может, и уйдет», — подумал я, прикидывая расстояние. До города километра полтора, до машины еще примерно 700 метров. Она удаляется, заодно очищая улицы от зараженных. Для меня одни плюсы. Быстро сокращая расстояние, я добрался до трассы, понаблюдал несколько минут из кустов и, убедившись в безопасности, пересек ее. Частные постройки в виде одноэтажных домиков начинались сразу. Забор из штакетника не являлся серьезной преградой, так что я не стал пользоваться калиткой, перемахнул, углубляясь во двор. Только начал расслабляться, как по ушам ударил звук бьющегося стекла и тихое урчание. Вот же ж! Какой-то пустыш, а так нашумел! Ругая себя за беспечность, перемахнул через забор, оказавшись в следующем дворе. Позади опять зашумело, уже справа. Из сарая выбралась очередная мелочь в виде зараженной свиньи. Визгливое урчание, топот копыт, удар. Секция штакетника, через которую я только перебрался, разлетелась вдребезги, а свинья уже в нескольких метрах. Хрена себе! Развернулся, направляясь Течкина. Выстрел. Зараженная животина, получив пулю в лоб, пробороздила аккуратные грядки. Биться с ней в рукопашную желания не было. Опять урчание, но уже слабее. В проеме появился совсем уж чахлый пустыш. Пасть оскалена, в мутных глазах надежда. Пришлось потратить еще один патрон. Как же я раньше по улью ходил? Стоило появиться в частном секторе, как толпу собрал. Навык потерял? Нет, — подсказала память. Раньше ты прыгал, как бешеный кузнечик. И то правда. Преодолев следующий забор, я вышел на межпорядковую улицу. Простая грунтовка, сосранная скотиной. За ней дома побогаче, а дальше парковая посадка и, собственно, город. Из-за деревьев маячили глаза многоэтажек. В город мне путь заказан, как и большинство одиночек. Обойду по краю, нужный найдется и там. А нужен был магазин, желательно охотничий или спортивный, Мегамаркет тоже подойдет. Все дело в обувке. Выданные дедом сапоги безжалостно натирали ноги. Да-да, обувку я так и не поменял. Штаны тоже нужны. Кровь давно высохла, но все равно действовала на нервы. Может, и колюще-режущие приобрету, а то патронов не напасешься. С этими мыслями я преодолел последние дома. К счастью, между ними петляла тропинка. И вышел в парк. Человек — скотина ленивая. Я в этом случае ничем не отличался. Выйдя к высоткам, обнаружил и другие дома, этажами пониже. И раскинулись они, сколько видно глазу. Передо мной встала дилемма — обойти по более-менее безопасному лесочку или рискнуть, проскочив по-быстрому. Выбрал второе. К тому же в паре сотен метров маячила знакомая вывеска — «Военторг». Как мог, пригибаясь, да меж машинами, добрался до квартального трансформатора. Огляделся, прислушался. Впереди тихо, а сука Топтун не отставал. Вот же упертый. Посмотрел назад. На слух до него километра полтора. Должен успеть переобуться и устроить теплую встречу. Уже добравшись до магазина, я остановился. Что-то беспокоило. Едва слышно из-за расстояния и толщины стен скулеж. Большая собака лежит на чем-то мягком, морда в подсохшей крови. Запомнив направление, забежал в магазин. По поводу успеть переобуться, я сильно погорячился. Бардак был такой, будто весь город тут побывал, каждый что-то померил и бросил, куда попало. Кучи экипировки и поломанных стеллажей. Так и придется сначала с зараженным разбираться, не растянешь. Резанул палец, покапал на входе кровушки, а сам вышел с черного хода. Небольшой круг, и я у трансформаторной будки. Пришлось воспользоваться телепортом, чтобы забраться. «Топтун — это серьезно», — прикидывал я, лежа на кровле. «Если для большинства иммунных на первом этапе страшен средний бегун, то мой временный приятель — проблема даже для бывалых бродяг. А я кто? Прогулялся по Стиксу в свое время, можно сказать, перепрыгнул все проблемы. Теперь же придется решать». Тварь я дрожащая или право имею? Топтун поравнялся с трансформаторной подстанцией. Шел не спеша, пригибаясь, как уродливая обезьяна, что обзавелась нехилой броней. Принюхивался гад. Будь там элита, я бы вряд ли что увидел. А у этого пятки цок-цок, цок-цок. Слышал каждое движение. Дар рисовал картинку. Острый взгляд мутных глаз, нарост над споровым мешком. Придется бить снизу. Прошел мимо. До входа в военторг осталось несколько метров. Я вынул нож из ножен. Легкий скользящий звук, и Топтун застыл, чуть повернув уродливую башку. Спустя мгновение повел носом в сторону магазина, почуял свежую кровь. Мышцы напряглись. Еще секунда, и сорвется, забыв обо всем. Пора. Прыжок. Я в 20 сантиметрах. Удар. Со страху вложил кучу сил, что зря. Нож вошел, как в мягкое масло. Не забывая про осторожность, отбежал на пару метров. «Ур-х!» Топтун обернулся, да так и рухнул удивленным уродом. «Да, брат, так бывает. Охотишься себе, высунув язык, вот-вот настигнешь, а тут оказывается, что не ты один такой ушлый». Не стал светиться дольше нужного. Мало ли, еще один хитрый болт найдется. Выпотрошил незадачливого охотника и забежал в магазин. Потерял там минут 20. Попробуй найди обувку среди гор вещей. Штаны с ветровкой тоже нашлись. Не став тратить время, вышел через черный ход, направляясь в сетевой магазин, замеченный ранее. Запас продуктов и алкоголя не помешает. Когда со всеми делами в городе было покончено, я посмотрел на тот дом с собакой на коврике. Надо ли мне это? Собака явно иммунная и жива только потому, что квартира заперта. Везение так себе. Очень скоро псина сдохнет от спорового голодания. Вспомнился пряник. И я решился. Обычная пятиэтажка в несколько подъездов. Еще на подходе заметил, что нужный мне балкон на 4-м этаже. Слитен с соседним. Забежал в подъезд, стараясь не наступить на благоухающие кости, поднялся наверх. Что и требовалось доказать. Квартира закрыта, а рядом стоит полудохлый пустыш. увидев меня, возбудился, полетел, можно сказать, на крыльях любви и схлопотал пулю в лоб. Не время для бережливости. Добротная дверь с мощными петлями и двумя замками, если только направленным взрывом вскрывать. Но этого не нужно. Соседняя квартира была нараспашку. Несколько минут, прыжок через балконы, и я в нужной квартире. В нос ударило зловоние, виновник которого мужик средних лет лежал с перегрызенным горлом. Совсем уже хилый скулёж из прихожей. Не став терять время, поспешил к собаке. Та лежала у входной двери, реагируя на меня едва заметным движением ушей. Здоровенный ротвейлер. — Ты как, приятель? Плохо? — Сам вижу. Сейчас помогу. Только не бросайся сразу. Не люблю животных наказывать. Реакцией был тихий скулёж и взгляд грустных глаз. Даже морду не подняла. Вскрыл разбавленные виски, наскоро приготовленные в магазине, плеснул в собачью миску и подвинул ее к морде. Чуть зашевелила носом, и все. Пришлось смочить пальцы, провести ими по носу и пасти. Появился язык, чуть слезала. Опять промокнул руку, стал капать на нос. Псина чихнула, облизалась бодрее и, наконец, припала к миске. «Слава Стиксу! Оживаешь!» Погладив собаку меж ушей, я открыл входную дверь. Убедившись, что кроме мертвого пустыша никого нет, сбегал к соседям за оставленным рюкзаком, вернулся в кухню и выволок труп бывшего хозяина в общий коридор и опять заперся. Я уже принял для себя решение. Раз уж спас пса, придется его выходить, а это дело не быстрое, придется потратить пару дней. Пока я занимался делами, ротвейлер вылезал в миску и принялся глазеть на меня вопросительно-требовательным взглядом. «Нет уж, дружок, пес ты, конечно, не маленький, но с живчиком перебирать нельзя». Игнорируя вонь и влажные следы волочения трупа, после пекла меня это не трогает, я уселся рядом с собакой, почесал за ее ушами. «Был у меня верный друг». «Надеюсь, он и сейчас где-то есть», — поправился я. «Пряником зовут. Маленький, но смелый, как царь зверей». Пес слушал, глаза светились любопытством. Многое с ним прошли, и спасал он меня не раз. Вдруг взгрустнулось, ротвейлер проскулил что-то свое, и я отвлекся. «К чему говорю? Надо тебя окрестить. Это другой мир, старые имена не канают». У пса был ошейник с надписью. Прокрутил его, отстегнул. «Валет?» Ротвейлер навострил уши. Тон не понравился или на имя среагировал, непонятно. «Теперь ты...» Мой взгляд метнулся по обстановке прихожей и наткнулся на початую бутылку с живчиком. «Виски!» «Нет, вискарь! Как тебе?» «У-у-у-на!» сказал вискарь, широко раскрыл и захлопнул пасть. Не совсем понятно, одобрил или просто зевнул. В любом случае, имя уже дадено, придется привыкать. А пес между тем зашевелился. Если до того лежал мордой на передних лапах, то сейчас увалился на бок, подставляя мне пузо, типа «почеши». Вот же стервец. «А может, ты есть хочешь? У меня тушенка». Тот попытался вскочить и тут же свалился обратно. «Лежите, больной!» Вскрыл первую, вывалил в миску. Пока возился со второй, посуда уже блестела чистотой. «Ну ты и пожрать! Держи, до утра добавки не проси!» Вискарь все проглотил, бросил на меня полный надежды взгляд, все понял и опять растянулся. «Отдыхай, братец, я пока осмотрюсь». Бывший хозяин оказался редкостным нумизматом, ну или как там называют коллекционеров спичечных коробков. Огромная стенка из старых, может, даже финская. Ни одной фотографии на полках, даже книжек не было. Все пространство забито теми самыми коробками. Со всех стран, времен и континентов. Взял пару, на всякий случай. Благо спички в комплект входили. Поиск по закрытым полкам результатов не дал. Забиты каталогами по спичкам. «Сдается мне, твой бывший хозяин был тем еще психом», сказал я вошедшему в комнату вискарю. Тот не ответил, устало плюхнулся у дивана. «Ты прав, надо отдохнуть». Для начала я открыл все форточки, создав тем самым хоть какую-то вентиляцию. Вскрыл банку мясной каши, умял ее, запив живчиком. Морда вискаря лежала на краю дивана. Я лишь усмехнулся и принял горизонтальное положение. Когда я в последний раз спал на диване, да чтоб без всяких гонок и побоев, не помню. Да и не важно. Главное, сейчас хорошо. Уже проваливаясь в сон, я расслышал, как в соседнем дворе кошак улепетывал от бегуна. Жизнь продолжается.